Глава 44. После. Куколка на полу. Джереми ворвался в комнату и оторопел. Милада, маленькая хрупкая куколка, лежала на полу. Ее выгнутое тело било непонятная судорога. Следом за Джереми на пороге появился Санни. Он замешкался лишь на секунду и, оттолкнув Джереми, ринулся вперед. Джереми помнил, что Арчи говорил об этом. С ней изредка случались какие-то припадки. Но слышать это одно, а видеть другое. Закатившиеся глаза, пена на приоткрытых губах, нога, бьющаяся о спинку кровати. И Джереми застыл. А вот Саня не растерялся. Он схватил с тумбочки зажигалку и случайно смахнул с прикроватного столика несколько незажженных свечек, которые с глухим стуком скатились на пол. Сунул зажигалку Меладе в рот, прижимая язык. Затем уселся на нее сверху, не давая ее ноге биться о кровать, и ухватил свободной рукой за плечо, чтобы не дергалась. «Эй, что ты творишь? Ты же раздавишь ее!» Вышел из оцепенения Джереми. Но Санни словно не слышал этого. Стянул с кровати одну из плоских подушек и сунул малышке под голову. «У нее эпилепсия», — резюмировал Санни. «Я зажал ей зажигалкой язык, чтобы она не откусила его или не подавилась им». «Уверен? Нам в школе говорили, что этого делать нельзя. В смысле, совать что-то в рот эпилептику». С видом знатока Санни одной рукой сложил руки девочки крестообразно и вцепился в них. «Это чтобы она не махала ими и не покалечилась», — пояснил он. Джереми начал злиться. «Кто такой вообще этот Санни? Кто назначил его главным? Он просто странный чувак, живущий в лесу. Командует, вмешивается, навязывается, чтоб с собой взяли, строит из себя». Но Джереми понимал, что на самом деле злиться не на него, на себя. Если бы он вспомнил, что на самом деле нужно предпринимать в таких случаях, то вмешался бы, оттолкнул Санни и сделал все сам. Но Джереми не помнил и чувствовал себя никчемным. Помощи оказать он не может, втянул ребенка в какую-то странную историю, привел в дом к чуваку, от которого мороз по коже, и главное, он понятия не имеет, как теперь выпутаться. «Мне кажется, она затихает. Возможно...» — начал Санни, но прервался. Хрипящий, гортанный крик растекся по тускло освещенной небольшой комнате. Санни и Джереми переглянулись. Санни, пытаясь сохранить вид эксперта, хотел что-то сказать, но его слова потонули в очередном крике Мелады. Стало совсем не по себе. Голос ее был жутким, совсем не походил на детский. Санни лишь неуверенно глянул на Джереми и опять сосредоточился на девочке. Та дернулась и взвыла еще громче. По телу Джереми побежали мурашки. «Может, ей воды принести?» — неуверенно спросил он. «Ага, можешь ее сразу в луже за домом утопить, чтобы не мучилась». И тут она опять дернулась. Тело изогнулось с такой силой, что ей удалось приподнять Санни на себе. Он съехал в сторону и выпустил зажигалку. Ему пришлось упереться рукой в пол, чтобы не упасть. Милада рванула руки в сторону и высвободилась. Санни попытался перехватить их, но она опять дернулась. «Да разве ж это может происходить на самом деле?» Джереми наконец кинулся на помощь, но девочка, словно предупреждая не подходить, завопила еще громче. И теперь уже точно кричала не как ребенок. «Черт, да даже не как человек!» Джереми руку готов был отдать на отсечение, что слышит целый хор мужских и женских голосов. Санне удалось поймать одну ее руку и прижать к полу. Джереми потянулся к другой. Уже коснулся ее, и вдруг, как по щелчку пальцев, Милада обмякла. Это выглядело так, словно его прикосновение выключило ее. «У нее что, обморок после припадка?» — ошарашенно спросил Санни. «А кто тут строил из себя эксперта?» «Я сделал хоть что-то!» Джереми проглотил упрек и решил перехватить инициативу. «Спасибо! Теперь отойди, я уложу ее назад в постель!» Санни встал, поправил шторы и поднял руки, мол, «Да, пожалуйста, я не претендую!» «Я переночую с ней!» — сказал Джереми, давая понять, что Санни лучше уйти. Тот лишь пожал плечами и направился к двери. Проводив его взглядом, Джереми водрузил Миладу на кровать. Поднял подушку, отряхнул и уже было собрался положить ее малышке под голову, как заметил, что Санни развернулся. «Забыл что-то?» — выдохнул Джереми. «У меня все под контролем!» В тишине послышался щелчок. Не будь он так зациклен на себе, сразу бы сообразил, что к чему. Санни вернулся, и следом за ним в комнату проплыла тень. «Кто?» — вопрос оборвался. Один за другим в комнату проплыли еще два темных силуэта. «Доброй ночи», — сказала тень. «Присаживайтесь-ка все на кровать».